Глава 13. Ректор и новые неприятности. Глава учебного заведения был недоволен. Очень. Точнее, не так. Ему-то было абсолютно плевать и на мое поведение, и на, как оказалось, не 4, а 5 невест. Видимо, 5-я потерялась пока где-то. И на слухи о моей голубизне в купе с голубыми же волосами, и даже на разгромленную комнату. А вот моей ненормальной семейке было очень даже не плевать. «Тебя требуют домой!» Ректор вместе с грозным старшим братом недовольно сверлил меня гневными взглядами. Ректор, восседая за своим огромным столом в кабинете, Алин, стоя за моей спиной у двери. Я удрученно кивнул, прекрасно понимая, что ничем хорошим это не может закончиться. «Аврель, ты вообще понимаешь, что натворил?» Кажется, брат был просто в бешенстве. «Но я-то тут при чем? Это все та человечка!» И хоть злости на нее не было, все же было обидно, что все вышло так глупо. Вот что мне стоило просто принять ее извинения тогда, в столовой? Ведь видел же, что ее толкнули. И видел, кто это сделал. Нет же, дурак! «Понимаю. Мне оставалось лишь соглашаться. Я все равно уже попал. Тянуть за собой девушку не было никакого смысла. Кстати, я ведь так и не узнал, как ее зовут». Брат прошипел себе под нос нечто не особо приятное. Ректор же покачал головой. Я упрямо вздернул подбородок. «Дайте ему неделю выходных». Брат, похоже, тоже уже смирился с моей твердолобостью, обращаясь к ректору академии. «Сам-то веришь?» Высокий эльф, заведовавший академией, явно был настроен скептически. «Придумаю что-нибудь». Странный разговор. О чем он? Но я не вмешивался. До того. Сейчас бы позорно не сбежать. С матерью дома встречаться мне очень не хотелось. Эта сухопарая дроуша имела весьма мерзкий и склочный характер. Я мог догадываться, что ничего хорошего мне не светит. Да еще и это предупреждение брата об интересе королевы. Я передернулся, ощущая, как липкий страх заполняет все мое существо. «Идем». Голос брата был тих. «Я провожу». Кажется, он даже взял меня за плечо, как преступника. Я зло выдернул руку из стального захвата. «Сам пойду!» Зыркнул на практически полное мое отражение. Лин не спорил. «Давай, к залу порталов!» Я вздрогнул. «Прямо сейчас даже вещи собрать не дадут!» Хотя сожранная жуками комната встала перед глазами. Нечего там собирать. Тяжко вздохнул, разворачиваясь на пятках, и послушно побрел, куда сказано. К порталам, так к порталам. По крайней мере, мать с отцом я буду рад увидеть. Они у нас классные. Мерзкая дрожь перехода и злобное лицо матери дома. Нет, она никогда не вопила и не кричала, всегда оставаясь предельно собранной и спокойной. Она просто делала жизнь невыносимой. И все. Вот и сейчас. «Запереть его в комнате!» Тихий, лишенный эмоций голос. Я прикусил губу, чтобы не огрызнуться. Да еще брат вдруг с чего-то снова взял меня под руку. Коридоры родного дома были странно пустынны, за исключением всего пары женщин. Я нахмурился. «Служба в храме!» — тихо шепнул Лин, быстро склоняя голову перед женщинами. И поморщился, даже не пытаясь проявить почтение. «Незачем. Все равно ведь накажут по-своему. Косяком больше, косяком меньше». «Что меня ждет?» Ни за что не поверю, что брат этого не знает. Но он предпочел отмолчаться, доставляя меня на место и действительно запирая. Знакомая обстановка комнаты одновременно успокаивала и нервировала. Здесь я был не свободен в решениях, но и счастлив когда-то. Этого не отнять. Присел на край своей кровати, рассматривая узкую, но довольно комфортную комнату. Тут был и письменный стол, и недостроенный мной когда-то огромный корабль. Но главное — собственная ванная комната. Тихо вздохнул, стараясь заранее не паниковать и не волноваться. Что ж, раз я не могу пока ничего поделать, можно принять пенную ванну и расслабиться. Привычные запахи укутывали плащом, а усталость практики сказывалась. Я уснул прямо в ванне, чтобы через пару часов проснуться от холода, чертыхнуться и все же перебраться в кровать. Утро вечера мудренее. Будить меня так никто и не пришел. Впрочем, как и кормить. Дверь комнаты была по-прежнему закрыта, и это угнетало. Скучающим взглядом я нашарил одну из любимейших книг на полке и тихо уселся перечитывать. Значит, пока есть время для отдыха. Тоже отлично. Так увлекся сюжетом, что даже не заметил, как замок на двери тихо скрипнул, пуская взволнованных родителей. «Авриэль!» Мама была, как обычно, более эмоциональна, чем отец, обнимая меня за плечи. «Мама! Папа!» Улыбнулся, отстраняясь, разглядывая красивую женщину-дроу с ореховыми добрыми глазами и приятной улыбкой. Отец же остался стоять чуть в стороне. «Я скучала! Лин сказал, что забирал тебя на практику!» Однако во взгляде матери почему-то была лишь печаль. «Да, в Адаманское ущелье!» Кивнул, не совсем не понимая их скорбных лиц. «Что вообще происходит? Что за наказание они мне придумали? Я думал, ну пожурят, ну может выпарют, опозорят перед семьей, но просто запереть? Нет, мать дома точно что-то придумала. Да и королева интересовалась. Не нравится мне все это». «Мама, что происходит?» Все же спросил у родительницы. Вместо ответа та лишь покачала головой. «Ты только не пытайся бежать или еще как-то глупить!» По взгляде матери было отчаяние. Нехорошие мысли, и без того практически полностью заполонившие мою голову, множились. «Ты же знаешь, мама, что не буду!» Я еще не совсем из ума выжил. «Ты скажешь?» «Старообрядческий брак. На следующей неделе». Она тихо всклипнула. «Прости, Аврель, мы с отцом ничего не можем!» Я побледнел, и без того предполагая примерно нечто подобное, но чтобы так быстро... Думал, у меня будет хотя бы полгода, чтобы закончить обучение. А тут... Выходит, они даже доучиться не дадут? Прикусил губу, чтобы не сболтнуть лишнего перед матерью. «Хорошо». Кивнул. «Ну, в самом деле, я же не дурак. Прекрасно понимал, чем не может аукнуться это противостояние. И так слишком долго был хорошим и милым. Поздно бояться. Однако и в кабалу я пойти не могу. Никак. Никогда. А значит... Значит, есть только один выход. Изгнание. Участь для любого из нас хуже смерти». Вздохнул, уже представляя разочарование матери, когда я откажусь произносить необходимые брачные клятвы. «А отец?» Отвернулся, не желая смотреть в глаза матери. Было стыдно. Стыдно, что поддался на провокации этой девчонки. Но с другой стороны, улыбнулся. Это было по-настоящему весело. Впервые в жизни мне было весело и интересно просыпаться утром. Ведь знал, что днем встречу эту язву в столовой или в коридоре. И можно будет, зацепившись языками, сказать много нового в поисках больных мест друг друга. Я навсегда покрою несмываемым позором нашу семью, отказавшись. Но иного выхода и не вижу. Жить покорной игрушкой в кабале — не мой случай. Мать с отцом надолго не задержались. У них были свои обязанности перед домом. Работа, в конце концов. И я их не винил. Они старались. Старались сделать из нас, своих детей, достойных свободных личностей. И у них это получилось с Лином. Это я вышел не очень. Подвел всех. Желудок голодно заворчал, но я упрямо открыл книгу на странице, где остановился, снова окунаясь в приключения главного героя. Уже практически дочитал книгу, переворачивая последнюю страницу, когда пришел Лин с едой. Я жадно набросился на набитый под завязку поднос, стараясь даже не смотреть в сторону родного старшего брата. Он же смотрел на меня задумчиво, как-то испытующе. «Что?» — наконец я не выдержал, отставляя в сторону легкий винный напиток. Старший брат покачал головой. «Ты хочешь отказаться от брака? Стать изгнанником?» Я вздрогнул, когда он озвучил мои мысли, но постарался не подать виду. «Что за чушь? С чего ты решил?» Вполне бойко сказал, но брата было не провести. Он знал меня, как облупленного. «С того, что у меня были подобные мысли, когда мне навесили старообрядческий брак», спокойно сказал он, немало меня удивив. Я изумленно уставился на Лина, не в силах поверить в то, что он, вечно правильный и со всех сторон положительный, мог помыслить о чем-то подобном. Нет, невероятно! Но потом понял, что из любой безвыходной ситуации есть как минимум два выхода, и начал бороться. Учился как проклятый, старался как можно больше привлекать к себе внимание других королевств, участвовать во всех конкурсах и прочей деятельности Академии. Постепенно мною заинтересовались, стали доверять больше. Я возвысил нашу семью, что позволило мне получить независимость. Я понуро опустил плечи. Да уж, я не мой брат. И так как проклятый с утра до ночи учусь, чтобы получать одни отлично. Но везде все равно не успеваю. Возможно, это после него преподаватели Академии ждут от меня большего. Но учиться мне было по-настоящему тяжело, хоть и интересно. «Что ж», — отвернулся, не понимая, к чему весь этот разговор. «Я не ты. Я не могу так». Если он хотел унизить меня, доказав, что по сравнению с ним я ничтожество, то он это сделал, как и делал постоянно до этого. Ведь это он выбрался из пут обязанностей. «Ах, вы посмотрите на него! Линуль Зерарнис, Дорин, Кахат, Дрездин!» Это имя звучало из уст существ, обращавшихся ко мне чаще, чем мое собственное. Все ставили его в пример, говорили тянуться до его уровня, но я не могу. Не могу быть им. Я не он, не мой старший брат. Почему никто не хочет понять этого? «Ты знатно облажался с девчонкой, братец!» Похоже, не мог уйти, не добив меня. Я преувеличенно заинтересованно уставился на интерьер своей комнаты, рассматривая и без того до скамины знакомые трещинки на стене. Было трудно дышать. Больно. Зачем он это делает? Думает, без него не знаю, какой я дурак. Единственное, что странно, даже сейчас, сидя здесь, я не жалел. Мне понравилось быть живым, быть заинтересованным в жизни. Пусть недолго, пусть всего пару месяцев, но я жил полной жизнью. «Но я помогу тебе!» Я удивленно вскинулся. «Что он сказал? Мне послышалось?» Но Лин сидел прямо напротив с самым серьезнейшим выражением лица. «Не шутил? Но как он собирается мне помочь? Брака мне уже не избежать!» «Однако взамен пообещаешь мне кое-что». «Все, что угодно». Увядшая была надежда вновь возродилась, острыми гранями впиваясь в душу, заставляя верить брату, верить в его помощь. Хотя я действительно не помню такого случая, когда бы он бросал слова на ветер. Даже когда я был маленьким, он всегда исполнял обещания. Все же мы не всегда враждовали. До всей этой истории с переложением обязательств перед королевским домом на мои плечи вполне неплохо общались. И снова я повел себя как полный кретин, бросаясь на него голословными обвинениями и не желая понять его самого. А он ведь старался. «Ты пройдешь обряд брака полностью и без выкрутасов», — Никакой самодеятельности и всего прочего. Я нахмурился. И в чем же здесь помощь? Думал, он поможет избежать этого брака, а не толкнет в него. Открыл было рот, но меня перебили. Ты пока молод и многого не понимаешь в политике королевского дома. Единственный способ избежать кабалы в нем для тебя – это брак. Ты серьезно думал, что если бы доучился, тебя бы просто так отпустили? Нет. Ты же знал, что все равно будет брак, хоть и равный. Однако порой способ опрята не определяет равность супругов. Конечно, я понимал, что моя обязанность перед домом – это брак. Но я мог бы выбрать. Наверное, мысли отразились на лице слишком явно. Да не мог бы ты выбрать! Тебя бы поставили в такие условия, что выбор был бы крайне ограничен. Не будь наивным, Аврель! Пора повзрослеть! Но тогда в чем же твоя помощь? Я и так окажусь в кабале брака. Я искренне не понимал. Еще раз повторяю. Важен не способ обряда, а сам клятводержатель. В твоем случае невеста и будущая жена. Именно от ее личности будет зависеть многое. То есть ты заменишь невесту? Это будет не королева? Удивленно спросил я. Это и так была бы не королева. У той и без тебя гарем молодых и покорных. Связывать себя узами со среднего дохода дома ей нет никакого смысла. Но тогда кто? Выдохнул. В голове не укладывалось, как возможно подменить на обряде невесту. Уму непостижимо. А вот это останется для тебя тайной. Пока тайной. Если она пожелает... Покажется. Нет, значит нет. Откуда я пойму, что она лучше той, которую мне готовят? Я скривился. Никто не мог гарантировать, что подмена не будет самым худшим решением. Гарантировать не могу, но могу обещать, что будет лучше, чем в семье королевы. Старший брат смотрел со всей серьезностью. Меня терзали смутные сомнения. Она не дроу? Надеюсь, не Ривьера. На нее я точно бы не согласен, даже в таких условиях. Прожить всю жизнь с тем, кто глубоко противен, в неизвестности есть своя прелесть. Надежда. Надежда на то, что будущая супруга не будет мне столь отвратительна. Нет, не дроу. Вообще не уверен, что ее можно отнести к какой-либо расе нашего мира. Я думаю... Вы найдете общий язык. Пусть не сразу, но сделаете это. Я удивленно разглядывал старшего брата. Она полукровка, смесок, изгой мира? Что значит не принадлежит расе мира? Ерунда какая-то. Хотя, с другой стороны, что я теряю? То, что он предлагает, это, конечно, рисково. Но я и так в полной заднице, и загонять себя туда еще глубже изгнанием действительно не вариант. «Хорошо», — кивнул. «Хорошо, я пройду полный обряд брака». Лин словно расслабился после моих слов. «Ты обещал, братец!» — подмигнул он и все же вышел из комнаты, забирая пустые тарелки.